Глава 17. Ангелина. Василиса сегодня уехала ночевать к подруге. Они часто так делают в ночь с пятницы на субботу. Я не против, потому что сестре необходимо общение с кем-то, кроме меня. После аварии Вася сильно закрылась в себе, стала считать себя уродом и ограничила круг общения. Сильно ограничила. Раньше я могла только позавидовать количеству ее друзей и знакомых, потому что сама располагала буквально парой подруг. И то с течением времени из них осталась одна Даша. Вздыхаю, вспоминая, что и ее теперь нет. Разве я могу простить? Даже крупная сумма на моем счете не заставляет испытывать благодарность. От денег больше тошно, чем радостно. Это все равно предательство, как ни крути. А сейчас у меня и работы нет. Зато есть сестра-инвалид и беременность. До сих пор не понимаю, как мне могло так повести. День уже клонится к ночи, и я иду на кухню, чтобы выпить чаю с ромашкой перед сном. Не хочу больше думать. Просто погрузиться в сон и потом очнуться. Чтобы все мысли в голове перевернулись, и я смогла посмотреть на ситуацию под другим углом. Ведь ребенок — это Божий дар, пусть он и не вовремя совсем. Как только чайник закипает, слышу звонок в дверь. Время позднее. Кого там принесло? Иду в коридор, но прежде чем открыть, смотрю в глазок. Сердце мгновенно ускоряется. Это Никита Тимурович. У меня даже ладошки потеют. Что он тут делает? Босс нажимает на звонок повторно, и я решаю открыть. Морозить мужчину за дверью как-то невежливо. Пусть и расстались мы на такой неприятной ноте. Никита, хочу выразить искреннее удивление, но лишь удивляюсь еще больше, замечая у него в руках шикарный букет цветов. Огромный такой и настолько красивый, что у меня пропадает дар речи. Надо ли говорить, что цветы мне никогда не дарили? Ну, пару раз были корпоративные букеты на 8 марта от нашей компании, но на этом все. Чтобы вот так, когда мужчины приносят лично мне... В животе появляются бабочки. Чувствую, как они трепещут тонкими крылышками. В своих мыслях за каких-то пару скоротечных секунд я успеваю поженить нас и родить ребенка в браке. Но на деле все оказывается совсем не так. «Ангелина, прошу простить меня за то, что было утром. Я не подписывал приказ об увольнении и, если честно, не хочу это делать. Вот». Протягивает мне цветы. «Это в знак извинения». Бабочки дохнут. Нет, кто-то из них еще пытается держаться. Но я понимаю, что все не так, как я придумала. Принимаю букет, ощущая в руках его приличную тяжесть. «Зайдете?» Зачем-то спрашиваю. Я как раз собиралась пить чай. «Боже, что я несу? Для чего предлагаю это?» «Пожалуйста, откажись». «Не соглашайся, умоляю». Даже голова начинает кружиться, когда Абрамов соглашается, отвечая, что с удовольствием зайдет ко мне в квартиру. «Вы пока разувайтесь, проходите на кухню, а я поставлю цветы в вазу». В ведро, если быть точнее. В маленькую вазочку, единственную, которая у меня есть, такая махина вряд ли поместится. Прячусь в ванной, и пока наливаю ведро воды, мельком замечаю себя в зеркале. Распущенные волосы небрежно разметались по плечам. Из одежды розовый халат с сердечками, немного затасканный, потому что старый. А мне вдруг захотелось стать красивой и ухоженной для него. Ну, понравилась же ему та Лера. Меня тогда накрасили девочки, дали дорогое белье, уложили волосы, и они стали такими мягкими, какими никогда не были. А сейчас я вот такая, настоящая. Беру расческу и расчесываюсь. Стараюсь уложить непослушные волосы как-то аккуратнее. Даже умываюсь на всякий случай. Халат, правда, приходится оставить. Не пойду же я переодеваться. Это странно. «Одна здесь живешь?» — спрашивает Никита Тимурович, разглядывая кухонный гарнитур, когда я захожу в кухню с ведром и цветами. «Нет, с сестрой», — признаюсь. «Сегодня она у подруги ночует». Абрамов поворачивается в мою сторону и смотрит как-то странно, замечая в его взгляде что-то такое, чего раньше никогда не видела. становится как-то неловко, и я неуклюже съеживаюсь. Наверное, стоило все же собрать волосы. Спешу заняться делом и, не глядя на босса, быстро подхожу к плите, чтобы подогреть чайник. «Присаживайтесь, сейчас будет чай. Черный, зеленый, может, кофе? У меня, правда, только растворимый?» Ох, не могу сдержать стона, потому что Абрамов оказывается прямо позади меня. На моей маленькой кухне мой невероятно сексуальный босс прижимается ко мне сзади и делает это совсем не случайно. Чувствую, как его горячие ладони касаются прохладной кожи моих бедер, как ползут все выше, пошло задирая халат, пока не нащупывают резинки моих хлопковых трусиков. И все, что я могу делать в этот момент, задыхаться от его близости, от нежности, от жара, мгновенно прилившего к промежности. И не получается оттолкнуть, потому что даже сердце замирает. Не могу контролировать это, потому что безумно хочу его прикосновений. Все эти 3 недели дико хотела, вспоминала и тепло реагировала. Я пыталась справиться с этим безумием, но потом просто сдалась. Босс прижимается носом к моей шее. По коже скользят приятные мурашки. Неужели я позволю ему это сделать? Пущу в себя? «Подождите, стойте, остановитесь!» Вырывается откуда-то из глубин подсознания. «Это неправильно, так не должно быть. Не хочу такого, не хочу, чтобы попользовался и бросил. У него же свадьба!» Никита отступает, оставляет прохладу на коже и зудящую пустоту внутри. Оборачиваюсь, и он непонимающе смотрит на меня, потом мотает головой, будто стряхивая туман, и его взгляд проясняется. «Черт, прости, я не хотел. Понятия не имею, что на меня нашло». Его слова с одной стороны позволяют расслабиться, с другой приносят боль. Только так Никита может захотеть меня, когда на него что-то нашло. Неприятно слышать такое от человека, чьего ребенка ты носишь под сердцем. Мы оба часто дышим, а я, кажется, так и стою с задранным халатом, сверкая трусами. «Вам лучше уйти». Мой голос едва слышно. «Да, ты права», — быстро соглашается босс. «В понедельник жду тебя в офисе. Ты мне нужна».